на неделю за то, что не пошел сам прекратить беспорядок. Александр. Интересно, кто эти три актеры и что за инцидент, возбудивший негодование царя? Впрочем, сам стиль письма тоже любопытен, как образец стиля всех писем Александра I к Аракчееву. Некоторые из таких посланий, в особенности, например, с выражением сочувствия Аракчееву по поводу убийства его любовницы Минкиной и совета его, не жалея злодеев, достойно отомстить за пролитую кровь сердечного друга, рисует автор их с самой отвратительной стороны. В письмах множество интереснейших материалов, освещающих события русской жизни, в особенности в годы, последовавшие за окончанием войны с Наполеоном. Перелистывая письма и записки Александра I, невольно вспоминаешь потаенные, но дошедшие до нас стихи о нем Пушкина. «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда». Как это удивительно верно! Среди книг, напечатанных нарочито малым тиражом, весьма интересное издание, выпущенное в свет, всего в количестве 40 экземпляров под названием «Альбом мадам Ольги Козловой». Название напечатано по-французски. На имеющемся у меня экземпляре автограф князю Владимиру Андреевичу Долгорукову 11 января 1884 года, номер 30. Книге приплетен фотографический портрет мадам Козловой, довольно пышной русской красавицы. Выпущено издание из типографии Гацука в Москве в 1883 году. Экземпляр роскошно оформлен, очевидно, самой издательницей, в кожаный золототисненный переплет. Альбом издан, разумеется, не для продажи. По каталогам собраний Соловьева и Живержеева можно узнать, что в 1889 году выпущено второе издание этого альбома уже в количестве всего 10 экземпляров. По мнению Киселева, «Известия» 1934, номер от 15 ноября, это второе издание, вышедшее без указания места и года печати и без цензурного разрешения, сделано из остатков первого издания альбома, в котором некоторые страницы вырезаны и заменены новыми, а также добавлены страницы с новыми последними записями. Этого второго издания в Государственной библиотеке СССР имени Ленина имеется 2 экземпляра. Первое издание альбома было у Мадзалевского и описано им также в «Известиях» 1934 год, номер от 29 октября. Имеется первое издание альбома и в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Оба издания воспроизводят рукописный альбом Ольги Козловой, в который сделали свои собственноручные записи почти все литературные корифеи того времени. Виктор Гюго, Дюма, отец и сын, Проспер Мериме, Сюли Прюдом, Островский, Фет, граф Толстой, Гончаров, Тургенев, Писемский, Салтыков-Щедрин, Некрасов, Достоевский, Аксаков и многие другие. В подлиннике альбома было много акварельных рисунков виднейших западных и русских художников, которые в печатном экземпляре фигурируют лишь в виде списка. Среди них имена Айвазовского, Петра Соколова, Боголюбова и так далее. Имелись нотные автографы композиторов Чайковского, Антона и Николая Рубинштейнов, Верди. По всему видно, что подлинник альбома представлял из себя большую историко-литературную художественную ценность. Такие альбомы были в большой моде в 20-х, 30-х, 40-х годах минувшего столетия. В этих альбомах встречались записи Пушкина, Лермонтова, Жуковского и других. Мода эта держалась еще в 60-х и 70-х годах и постепенно увидала. Альбом Ольги Козловой едва ли не один из последних отголосков этого увлечения. Мадзалевский считал, что подлинник альбома утерян, однако в журнале временник общества друзей русской книги, издававшимся в Париже.